Рис Фомин. 180 граммов бурого риса, 600 граммов консервированного зеленого горошка, 1 луковица, 6 столовых ложек оливкового масла, 20 миллилитров отвара от консервированного горошка. Рис перебрать, промыть, замочить в течение 2-3 часов и отварить в подсоленной кипящей воде. Когда рис впитает всю воду, добавить отвар от консервированного горошка, пряности, пассерованный на оливковом масле мелко рубленный лук. Осторожно перемешать. Плотно закрыть крышкой и выдержать 15-20 минут на горячей плите. Готовый рис выложить на блюдо, а в центре поместить прогретый на сковородке зеленый горошек.